15. Целый час я молчал. Молчал, когда Хинниган допытывал, что мне подарить на день рождения. Молчал, когда Дарт намекал, что совершеннолетие надо бы как следует отметить. Молчал, когда садился в автокэп. Причем сначала к машине отправился Дарт и выехал с площади, затем, в следующем квартале, он подобрал Хиннигана и еще через квартал меня. И все это время я не проронил ни слова. Мы, наконец, покинули Суон-Рок и направились в сторону виноделин Скорпиуса. Лэнсомское око переходило из рук в руки, от Джо к Терри, от Терри к Хиннигану, от Хиннигана к Дарту. Когда газета снова попала ко мне, я свернул ее, заткнул между сиденьями и опять промолчал. Первый голос подала Джо. «Хорошо выглядите, мальчики», — сказала она. «Вам идут дорогущие костюмы». Ее голос был напряженным, будто вместо любезности она хотела сказать что-то иное, что-то важное, но так и не решилась. Эстафету дурацких комплиментов продолжил Хинниган, тоже напряженным голосом. «Вы бы видели, как Рэй военного агента изображал. Даже я чуть не поверил». Он прокашлялся и попытался передразнить мою манеру говорить. «Агент Рэймонд Питтон, а это агент Джон Моррис. Что у вас случилось? Мы сами его проверим, старший констебль. Продолжайте патрулирование». Джо засмеялась, но очень уж неестественно. «Рэй умеет выпендриваться, когда надо. И когда не надо. Он тот еще выпендрежник». Ко всеобщему обсуждению моей персоны присоединилась и Терри. «Надо бы поздравить Рэя с днем рождения, вы так не считаете? Может, скинемся ему на приличный подарок?» После этого я уже не смог молчать. Надо было внести ясность в том самом вопросе, который все тщательно избегали. Я развернулся к пассажирскому салону и произнес отчетливо и серьезно. Первое. День рождения не у меня, а у Теодора Ринга. Второе. Можете не волноваться, я не собираюсь становиться перебежчиком и воевать за Лэнсом лишь потому, что меня поманили императорским троном. «Они еще и список чистых упразднили», — напомнил Хинниган. «Теперь закон не запрещает адептам становиться полноценными членами общества, а значит, и ты можешь вернуться к рингам и занять любую должность, какую тебе предложат, даже самую высокую. А это крутые перспективы. Очень многие бы согласились, поэтому...» «Вы же понимаете, зачем ринги это сделали», — оборвал я его умозаключение. «Если уж вы усомнились в моей верности адептам, то представляете, что сейчас происходит в самом Ронстаде? Ринги объявили на всю страну о том, что я сбежал из города, и вряд ли Патриций Ориван сможет долго обманывать народ. Ринги провоцируют волнение и раскол жителей Ронстада изнутри». «Паша, наверное, волосы на себе рвет», — мрачно заметил Дарт, вглядываясь в дорогу. «Он и с меня скальп заодно снимет, когда я вернусь». «Думаешь, Ронстад будет еще существовать, когда мы вернемся?» Вопрос Джо прозвучал так зловеще, что после него в автокэбе снова воцарилась напряженная тишина. Я оглядел всех и резко сменил тему разговора. «Так что насчет отметить?» «Вот это другой разговор, дружище!» Дарт хлопнул по рулевому колесу ладонью и улыбнулся. Хинниган хмыкнул. «Ну, а если вдуматься, то ты ведь правда Теодор Ринг, и никуда от этого уже не денешься, так что день рождения все-таки у тебя, Рэй. Неважно, сколько лет тебе было до этого, важно, сколько тебе сейчас». «Хорошо сказал», — одобрила Джо. В итоге с выводом Хиннигана согласились и остальные, даже я сам. По сути, он был прав. Мне нужно окончательно свыкнуться со своим возрастом и положением, перестать отделять себя от тела, потому что без него я все равно существовать не смогу, как не смогу вернуться в тело настоящего Рэя Питтона, погребенного и тлеющего в земле. В разговорах и спорах, как лучше отметить мое совершеннолетие, мы доехали до горной зоны Алиандр. Даже без вывесок и дорожных знаков несложно было догадаться, что это она. Прямая дорога постепенно превратилась в серпантин, автокэп преодолевал то крутые подъемы, то спуски. Нам открылись виды гор, лесистых хребтов, древних скал и каньонов рек, наполненных талой водой с ледниковых вершин. Стало заметно прохладнее, чем на равнине. И виноградники. Такого я еще не видел. Склоны холмов были усеяны виноградниками. Лозы плелись на деревянных террасах, расположенных многоступенчатыми рядами, и все это буйство пестрело гроздьями зрелого винограда и устилало взгорье вокруг дороги. Показалось даже, что от изобилия ягод пьянил сам воздух, а здешняя земля насквозь пропиталась забродившим соком. «Красиво», — тихо произнесла Терри. «Очень красиво», — эхом повторила Джо. «Я тут никогда не была, хотя про Алиандр слышала». «Здесь сразу выпить хочется. Прям что-то шепчет внутри», — хохотнул Дарт. По-моему, твое желание выпить вообще не зависит от твоего местоположения и состояния окружающей природы», — заметил Хинниган. «Ты с этим желанием сразу родился». «Сильно ты не смелее, Клифф», — с угрозой отозвался Дарт. «Тебе еще со мной обратно ехать». Извиваясь, дорога постепенно уходила все выше в горы. По пути встречались крошечные деревушки и на несколько домов. Местные жители с интересом провожали взглядами наш автокэп. И вот, наконец, на одном из холмов показались крыши крупных каменных построек и башни замка с ярко-красной черепицей. Минут через 10 мы проехали стрелу в виде гигантского бронзового бочонка. На его боках каменными буквами было выложено «Винодельни Скорпиуса». Камни имели вид синих блестящих виноградин. Миновав стрелу, Дарт притормозил у обочины. Хинниган, Терри и Джо должны были выйти раньше и добраться до виноделин пешком. У них стояла иная задача, нежели у меня и Дарта. Было решено, пока мы прорываемся к высоким боссам через парадный вход, им предстояло провести разведку по низам среди местных работников. Одеты они были вполне подходяще. Две скромных девушки в дешевых платьях и парень в потрепанной рабочей одежде. Встретиться мы договорились тут же, у стрелы бочонка через 4 часа на закате. После чего распределили портальный порошок Грега по 5 кулькам, которые сделали на скорую руку из газеты того самого Лэнсомского ока. «Используйте портал, только если сильно прижмет», — попросил я. Мы еще раз бегло обсудили детали, но прежде чем сесть обратно в автокэп, я решил переговорить с Терри и отвел ее в сторону. «Печать хочешь забрать?» — сразу догадалась она. «Не только», — ответил я. «Ты хотела мне что-то про Стога Прайда сказать, помнишь?» Терри замялась на секунду, на ее лице появилась тревога. Девушка покосилась на ребят, собравшихся у машины. «Я не стала при них говорить, чтобы не настраивать их против Стога. Вдруг я вообще зря волнуюсь?» Она понизила голос до полушепота и продолжила. «Когда Стог держал меня за руку, то я успела увидеть его мысли. Совсем немного, всего одну картину из его давних воспоминаний, но все же... Стог следил за Филом». «Ну, это не новость. Он же за Филом присматривает». «Нет, ты не понял, Рэй. Он следил за домом, где жил кто-то из родственников Фила. Он стоял за кустами у забора, а Фил и вся его семья в тот момент заходили в дом, будто приехали на какое-то семейное торжество. Только Сток был совсем не рад их веселью». Я нахмурился. В памяти сразу всплыл рассказ Фила о том, как погибла его семья. На юбилею у деда. Неужели Сток Прайд как-то к этому причастен? Или Терри увидела только часть картины, из которой легко вытекали поспешные выводы? «Это все, что ты видела?» — уточнил я у девушки. Она кивнула и добавила. «Сток мне сразу не понравился. Интуитивное ощущение. Мне показалось это подозрительным, и я решила его проверить, после чего ощущение только усилилось, особенно в первые секунды после того, как я увидела обрывки его мыслей. Но потом я подумала, что преувеличиваю угрозу». «А может и нет», — возразил я. «Ладно, как вернемся, я задам Стогу пару простых вопросов, очень простых. Но если он на них не ответит, то для Грега это будет большое открытие. А теперь печать». На бледном лице Терри отразилось еще больше тревоги. «Рэй, оставь перстень мне. Вдруг ты снова...» «Да не буду я его надевать», — перебил я. Причем с таким раздражением, которого сам от себя не ожидал. «Но печать должна быть у меня», — добавил я уже спокойно. «Что ж, раз ты так в себе уверен...» На этот раз печать висела на длинной цепочке у Терри на шее. Девушка сняла цепочку и надела ее на меня. Взяла перстень пальцами и осторожно убрала его мне за ворот рубашки. «Обещай, что не наденешь его больше, Рэй. Я правда больше не смогу тебе помочь. Тот, кто появляется вместо тебя, когда ты надеваешь печать, намного сильнее всех нас. В следующий раз, когда я вмешаюсь, то он убьет меня ответным ментальным ударом. Обещай, что не наденешь». «Все будет в порядке», — заверил я ее. Правда, обещать все равно ничего не стал. Я вообще не любил этого делать. Даже когда был уверен в том, что смогу исполнить обещанное. Обычно я действовал иначе. Если мне нужно было что-то сделать, то я просто делал это. Или не делал. Без обещаний, клятв и другого словоблудия. Чтобы больше не ловить на себе острого и осуждающего взгляда Терри Соло, я поспешил скрыться в автокэбе. Сейчас меня волновала совсем другая задача. Достать печать со скорпионом. Ее я когда-то давно сам же и спрятал. В глубине сознания снова пронеслись картины пережитых недавно воспоминаний о том, как я держу черную шкатулку, а напротив меня сидит святой отец Ригли. Святой отец Ригли. Он давно умер, этот святой отец Ригли. Но судя по тому, что он говорил о еще свободном Хэтчере, то наша встреча проходила 200 лет назад, а за 2 века могло измениться все, что угодно. Оставалось надеяться, что святой отец был чертовски дальновидным коллекционером, а его потомки сохранили тот драгоценный музей. Дарт завел двигатель, и мы поехали дальше, к замку Скорпиусов. Вблизи он выглядел еще более величественным, чем издалека, врезающийся в небо и разбухший от собственной грандиозности махина. Казалось, под ее весом стонала и пригибалась сама гора. «Неплохо они на своем винишке зарабатывают», — прокомментировал Дарт. Он направил автокэп прямо к вернице припаркованных на стоянке легковых машин. Вид на холмы оттуда открывался настолько живописный, что даже у меня, человека, имеющего проблемы с чувствительностью, как выразился Хиниган, захватило дух. Мы вышли из автокэба. Молча переглянулись и уверенным, не слишком торопливым шагом направились к парадным дверям замка. Наверняка на наших рожах отчетливо читалось: «Нам плевать, что вы не рады, любая дверь должна открываться незамедлительно. Если дверь не откроется, то мы вышибем ее ударом ноги и будем правы. Ну а вы молитесь, чтобы хоть у одного из нас было хорошее настроение». Ну или что-то в этом духе. Надо отдать должное, тяжелая дубовая дверь замка Скорпиусов распахнулась перед нами незамедлительно. Внутри было слишком красиво, чтобы я этого не заметил. Каменный зал с высоченными потолками и лестницей, ведущей на верхние этажи, делился на 3 зоны — барную, зону отдыха и демонстрационную, с бочонками вина, стеллажами и вереницами бутылок. Везде блестело позолота, стояли цветы и статуи, бил фонтан, окрашенный в рубиновый цвет водой. Казалось, в нем бурлило не вино, а лилась кровь, густая и ароматная, прямо из чьих-то надрезанных артерий. У бара посетителей не было, а вот в зоне отдыха сидели несколько пар. Похоже, это место присмотрели для себя любители романтических свиданий. У порога гостей встречал высокий мужчина в бархатной ливрее и белоснежных перчатках. Ни на его приветствие, ни на вопросы мы не среагировали, даже не приостановились. По красным коврам я и Дарт зашагали в сторону бара. «Господа, добро пожаловать в винодельническое хозяйство Скорпиусов», улыбнулся нам молодой мужчина за барной стойкой. Худой, манерный, с нескрываемым достоинством на физиономии и ослепительной улыбкой аж до рези в глазах. Он был настолько учтив и доброжелателен, будто и не обратил внимания на значок лэнсомского агента, прикрепленный на лацкан моего пиджака. Обратил, засранец, я понял это по его глазам. «Нам нужен управляющий этой...» Я оглядел зал. «Забегаловкой». Даже мое нахальное оскорбление не стерло с лица бармена улыбку радости, будто я был его лучшим другом. «Конечно, сэр», — ответил он. «Как вас представить мистеру Бруно? Вы ведь к мистеру Джакомо Бруно, верно?» «Конечно, сэр», — ответил он. «Как вас представить мистеру Бруно? Вы ведь к мистеру Джакомо Бруно, верно?» «Да». «Есть пара серьезных вопросов к вашему мистеру Бруно», — сказал я и представился. «Агент Рэймонд Питтон, а это агент Джон Моррис». «Хорошо, господа, я немедленно доложу мистеру Бруно о вашем визите». Мужчина сделал плавный жест в сторону зоны отдыха. «А пока не желаете ли присесть? Григорио проводит вас». Тот самый Григорио, мужчина в бархатной ливрее, что встречал нас у порога, уже бесшумно возник рядом. На его лице уже застыла улыбка радушия под названием «С ума сойти, как я вам рад, грёбаные агенты из грёбаного Лэнсома». «Не желаете ли дегустацию вина, господа?» — напоследок поинтересовался у нас бармен. Он раскрыл перед нами карту вин и принялся перечислять сладостным голосом. «Сотни сортов винограда, сотни наименований вина, сотни непревзойденных вкусов». «Нет, мы на службе», — оборвал я его. Карта вин тут же захлопнулась. «Как скажете, господа. Присаживайтесь, прошу вас. Мистер Бруно будет с минуты на минуту. Его уже оповестили». Ясное дело, оповестили. Управляющий наверняка знал, кто к нему наведался, как только мы вышли из автокэба, и, возможно, уже за нами наблюдал. Григорио проводил нас к диванам и столикам с украшениями из виноградных лоз. Мы устроились за одним из них. Я принялся изучать зал. Без суеты и напряжения оглядывал место, будто любовался красотами интерьера. Через полминуты мои глаза насчитали 5 телохранителей-профессионалов, и еще двух охранников попроще. Все в одинаковой серой униформе, в цвет стен при холодном и огнестрельном оружии. И все семеро рассредоточены по залу настолько незаметно, что если специально их не искать, то можно и вовсе не заметить, что они тут есть. Еще минуту спустя по ступеням со второго этажа спустилась официантка, одетая в зеленое бальное платье. На ее подносе высилось два бокала с красным вином и блюдо с тонкими ломтиками сыра. Девушка поспешила к нам и изящно склонилась над столиком. Поставила бокалы и блюда. «Мистер Бруно просит подождать еще пару минут, господа». Ее темный голос не то пропел, не то прошелестел в ушах. Дарт в это время изучал вид, что открылся в глубоком вырезе ее платья. Как только девушка покинула зал, он наклонился ко мне и сказал: «Рэй, а давай займемся винодельческим бизнесом, а? Хочу, чтобы такие официантки приносили мне завтрак в постель». Он взялся за бокал, но, заметив, что я отрицательно качаю головой, вздохнул и молча отодвинул от себя вино. Выждав еще две минуты, я не сильно ударил по крышке стола ладонью и поднялся. «Ну что, коллега, на абордаж. Разрешаю использовать кадо». На это Дарт лишь зловеще мне ухмыльнулся. Мы покинули зону отдыха и быстрым шагом направились в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. Не прошло и 5 секунд, как нас окликнули. «Господа, мистер Бруно будет с минуты на минуту». «У нас нет времени», — бросил я, не сбавляя шага. Бармен догнал нас на середине лестницы и засеменил рядом. «Господа, господа, мистер Бруно сейчас занят, но как только он освободится, то сразу же к вам спустится». «Уйдите, мистер, мы сами к нему поднимемся», — строго осек его Дарт. «Покажите, где его кабинет. Или вы тоже хотите фигурировать в деле о сопротивлении представителям власти?» «О, нет-нет, сэр», — выдохнул бармен. — «Конечно нет. Кабинет мистера Бруно дальше по коридору. Первая позолоченная дверь по правой стороне». Пока мы поднимались по лестнице, в коридоре появились 3 охранников. Они вышли нам навстречу, но бармен сделал короткий жест рукой, и они расступились перед нами, пропуская дальше. И тут ближайшая по коридору дверь распахнулась, блеснув позолотой. Из кабинета шагнул невысокий, загорелый мужчина лет 40 в клетчатом костюме. Его густая шевелюра покрывала голову копной черных кудрей, подбородок и щеки обрамляла щетина, но такая, чтобы это не казалось неряшливым. Он широко улыбнулся и развел руки в радушном приветствии, будто неделю репетировал, чтобы вот так нас встретить. Однако в глубине его черных глаз читалось лишь одно. «Сопляки, нацепили значки и думаете, вам все можно? Да в гробу я вас обоих видел, лансомские щенки». «Господа агенты, очень рад. Прошу прощения, что заставил вас ждать. Дела, все поглотили дела». Бруно протянул мне ладонь для рукопожатия и представился. «Джакомо Бруно, к вашим услугам, сэр». «Агент Рэймонд Питтон», как обычно назвался я, и крепко, очень крепко пожал руку управляющего. Настолько крепко, чтобы прощупать мистера Бруно ментальной фильтрацией. После того, как Хлоя восстановила мне кадо, я снова мог использовать все 5 искусств, и сейчас не особо осторожничал. Неважно, насколько сильно возненавидит меня управляющий, главное разузнать все, что мне было нужно, потому что вряд ли этот хитрожопый кудрявый засранец в клетчатом костюмчике будет делиться информацией и честно ответит на все вопросы. Как только я сжал пальцами его ладонь, волна моего кадо проникла в его тело и начала атаку. Не слишком сильную, чтобы он не ощутил головной боли, но и не слабую, чтобы я смог хоть что-то увидеть. За те несколько секунд, что длилось рукопожатие и продолжался наш поединок взглядов, я успел рассмотреть пару обрывочных картин и ощутить себя Джакомо Бруно во всей красе. Как оказалось, голубчик недурно живет. Первая картина, что я увидел, сразу дала это понять. Шикарная спальня, утренние лучи слепят меня через занавески, моя правая рука лениво тянется к голой спине девушки, что лежит рядом. Девушка сонно подтягивается и поворачивает голову. Это та самая официантка, только уже без зеленого бального платья. Вообще без всего. Она лежит на животе, а я скольжу ладонью по ее телу и задерживаюсь на упругой ягодице, слегка по ней пришлепнув. Звук приятный и возбуждающий, он окончательно сбивает с меня сон. В это время моя левая рука тянется в другую сторону и ложится на грудь еще одной голой девушки, которая спит на другом краю кровати. А потом из ванной появляется 3-я. Картинка резко меняется, и вот я уже сижу в собственном кабинете в зубах сигара. Мои проворные пальцы пересчитывают купюры и раскладывают их по пачкам на рабочем столе. Каждой пачке по 3000, всего 15 пачек. и это лишь малая часть моего дохода в неделю. Я окидываю купюры взглядом, одним движением сгребаю в холщовый мешок и ставлю в сейф, после чего прокручиваю колесо на толстенной металлической двери, набирая комбинацию цифр. 0481. «Рад приветствовать, агент Питон!» Голос Бруно пробился сквозь ментальную пелену в моей голове, и мне пришлось разжать пальцы. Мужчина протянул ладонь Дарту. «Джакомо Бруно, сэр! Рад приветствовать!» «Агент Джон Моррис», — веско обозначил Дарт. Бруно сделал приглашающий жест в сторону кабинета. «Обсудим все здесь, господа». И пока мы входили внутрь и располагались в кожаных креслах у массивного рабочего стола, мужчина все рассыпался в любезностях. «Военные Лэнсома всегда на страже нашего порядка, и я, как управляющий винодельнями Скорпиусов, постараюсь быть максимально вам полезным». Управляющий смолк и поспешил к стеллажу у боковой стены. Там стояли бутылки с разными напитками, причем не только вино производства Скорпиусов, но и крепкий алкоголь, известных на весь Бриттон марок. «А не желаете ли?» — начал он. «Нет», — оборвал я его. «Мы на службе, у нас мало времени». «Может, сигару, господа?» — продолжил настаивать он и перевел взгляд на Дарта. Тот многозначительно покачал головой. Я в это время бегло осматривал кабинет. В углу заметил тот самый сейф, который уже видел в мыслях Бруно. На стенах, обитых деревом, рядами висели портреты. Десятки портретов. Скользнув по ним взглядом, я замер, а потом медленно и внимательно осмотрел одну из картин. Черт возьми. Оттуда на меня смотрел святой отец Ригли. Тот самый святой отец Ригли, все в том же черном облачении с мелкими пуговицами, хранитель печати со скорпионом. Кое-как оторвав от портрета взгляд, я снова посмотрел на Бруно, а тот, наконец, перестал суетиться и усел за стол напротив нас. Сложил руки перед собой в замок и поинтересовался. «Так что же привело вас в Воллиандр, господа?» «Повстанческие отряды», — сразу в лоб сказал я. Фраза «повстанческие отряды» на всех в Хэтчере действовала как укол пикой в зад. Обычно после этого у каждого развязывался язык, какой бы вопрос ему ни задать. Джакомо Бруно не стал исключением. Он замер и еще сильнее сжал пальцы в замок. Его улыбка померкла, но все же не исчезла. «Не понимаю, агент Питон». «У нас есть информация, что трое ваших работников с винодельни являются членами повстанческого отряда». Бруно побледнел и перестал улыбаться. «Но это какая-то ошибка, сэр. Мы тщательно проверяем всех наших работников и уверяю, что ни один из них...» «Хотите сказать, мы ошибаемся?» — перебил его Дарт и прищурил глаза. Выражение его лица в этот момент обещало Бруно только скорый тюремный срок. «Да ну что вы, агент Моррис, но все же надо людей сначала проверить, задать им вопросы», — еле слышно выдавил управляющий. «Тогда нам надо проверить и вас, мистер Бруно, и задать вам вопросы». «Много вопросов», — сказал я, — «потому что у вас тоже есть подобная информация. Якобы вы финансируете диверсионную деятельность этих отрядов». Мужчина вскочил, его лицо вытянулось. «Финансирую?» «Сядьте на место», — рявкнул я и резко поднялся. Навалился ладонями на стол и навис над притихшим в кресле мистером Бруно. «Ничего не трогать, никого не вызывать, отвечать на вопросы быстро и четко, на все вопросы, которые я задам». Он поднял на меня глаза. Вот теперь, кроме страха, я разглядел в них вскипевшую ярость. Вскоре страх и вовсе исчез. Бруно откинулся на спинку кресла и оглядел меня странным взглядом. «Значит, все-таки нашли. Кто меня слил?» Он снова улыбнулся, но на этот раз, чтобы показать превосходство, а не учтивость, и добавил. «Можете говорить как есть, господа агенты. Вам отсюда все равно не выйти. Знаете, у нас тут такие серпантины. Постоянно случаются аварии. Завтра утром ваш разбитый автокэп обнаружат в ущелье, и найдется куча свидетелей, которые подтвердят, что вы, сопливые молодчики, так и не доехали до винодельни».